Я еще удивился, подошел к ней и говорю: «А я думал, вы уж на полпути к Портофино». А она говорит: «Нет, ни в какое Портофино мы не добрались, потому что у нас была авария, и нам чертовски хорошо в Антибском порту». «Она не могла сказать чертовски хорошо», — заметил Томас, отказываясь верить, что Джин сейчас не у себя в каюте на Клотильде, а где-то далеко. «Это я так, для смака», — сказал Пинки, — «но я ее видел». «А где именно, в Канне?» Томасу приходилось сдерживать себя и говорить тихо, чтобы не разбудить других. «В одном заведении со стриптизом, называется «Розовая дверь». Это на улице Бивуак Наполеона. Она сидела в баре с одним громилой. То ли югослав, то ли еще кто. В общем, в габардиновом костюме. Я его и раньше видал в этих краях. Он сутенер, отсидел срок». «Черт! Она была пьяная?» «В стельку. Я предложил отвезти ее в Антип, но она сказала: когда надо будет, этот джентльмен довезет меня до дома». «Подожди здесь». Томас спустился вниз и прошел через салон в коридор мимо кают Гретхен и Иннет. Оттуда не доносилось ни звука. Когда он приоткрыл дверь в большую каюту, то в щель увидел, что Рудольф спит в пижаме на широкой кровати один. Томас тихонько закрыл дверь и вернулся к Пинки. «Да, это была она». «Что ты собираешься делать?» — спросил Пинки. «Поеду и привезу ее обратно». «Хочешь, я поеду с тобой? Там одни головорезы». «Нет, не надо», — отрицательно покачал головой Томас. «От Пинки в трезвом состоянии было мало толку, а в пьяном тем более. Спасибо. Иди спать. Увидимся утром». Пинки начал протестовать, но Том, легонько подталкивая его, сказал: «Иди, иди, ложись». Затем он вернулся в свою каюту, пройдя на цыпочках мимо каюты, где спали Дуайера и Эсли. Он разбудил Кейт, дотронувшись до плеча. «Только тихо», — сказал он. «Я не хочу перебудить всю яхту». И он рассказал ей о том, что сообщил Пинки. «Я должен поехать и привезти ее обратно». «Один?» «Чем меньше людей об этом узнают, тем лучше. Я привезу ее сюда, уложу в постель к мужу, а утром он скажет, что у нее болит голова, и надо денек полежать, так что никто ни о чем не догадается. Я не хочу, чтобы Уэсли и Дуайер видели ее пьяной». Помимо всего прочего, ему не хотелось, чтобы Уэсли и Дуайер оказались рядом, если вдруг завяжется драка. «Я поеду с тобой», — сказал Кейт. Она уже собралась встать с кровати, но он толкнул ее обратно. «А еще я не хочу, чтобы она знала, что ты видел ее пьяной в компании сутенера. Нам ведь надо всю оставшуюся жизнь прожить в дружбе. Будь осторожен, хорошо?» «Конечно, не беспокойся», — сказал он и поцеловал ее. «Спи, дорогая». «Любая другая на ее месте подняла бы крик», — подумал он, выходя на палубу. «Но не Кейт». Ее не было в баре, когда он вошел в розовую дверь, и никакого югослава в гвардиновом костюме там тоже не было. У стойки несколько мужчин смотрели стриптиз, рядом ошивались две проститутки. За столиком, недалеко от входа, в компании одной из исполнительниц сидели трое мужчин, чья внешность весьма не понравилась Томасу. Стриптиз только что начался. Под громкую музыку оркестра живолосая женщина в вечернем платье расхаживала в лучах прожектора, покачивая бедрами и медленно снимая длинную, доходившую почти до плеча, перчатку. Томас заказал виски с содовой. Когда бармен поставил перед ним стакан, он сказал по-английски: «Я ищу американку, которая недавно была здесь, каштановые волосы, одета в розовые брюки. Она была здесь с мужчиной в габардиновом костюме». «Не видеть никакая американка», — ответил бармен. Томас положил на стойку 100 франков. «Кажется, начинай вспоминать», — сказал бармен. Томас положил еще 100 франков. Бармен быстро огляделся вокруг. Деньги тут же исчезли. Он взял стакан и начал усердно протирать его. Говорил он, не глядя на Томаса. Оркестр играл очень громко, и можно было не бояться, что кто-нибудь подслушает. «За туалетами», — скороговоркой сказал бармен, — «будете найти лестницу в подвал. Там спать после работы наш посудомойка. Может быть, вы найдете там то, что искать. Этого человека зовут Данович. Мерзкий тип. Будьте осторожны, у него есть друзья». Томас наблюдал, как женщина сняла один чулок, помахала им и принялась стягивать подвязку со второй ноги. Делая вид, что продолжает с интересом следить за стриптизом, Томас неторопливо направился к светящемуся в конце зала табло «Туалет и телефон». Все вокруг смотрели только на раздевавшуюся девицу, и он был почти уверен, что никто не обратил внимания, как он прошел в арку под табло. Миновав двери, откуда неслась вонь уборных, он увидел ступеньки, ведущие в подвал. Он быстро спустился вниз. Лестница, освещенная тусклой лампочкой, упиралась в тонкую фанерную дверь. Сквозь шум оркестра он услышал за дверью истерический, умоляющий женский голос, который вдруг резко оборвался, точно женщине зажали рот рукой. Томас толкнул дверь, но она была заперта. Тогда он отступил назад и с силой ударил в дверь плечом. Прогнившие дерево и хилый замок подались одновременно, и он влетел в подвал. Джин силилась подняться с раскладушки посудомойки. Спутанные волосы ее свисали на лицо. Один рукав у свитера был почти оторван. Мужчина в габардиновом костюме Данович стоял рядом с ней лицом к двери. В свете лампы, одиноко свисавшей на проводе с потолка, Томас разглядел батареи пустых винных бутылок, верстак и разбросанный в беспорядке плотничий инструмент. «Том!» — крикнула Джин. «Уведи меня отсюда!» От страха она уже протрезвела, а, может быть, и раньше не была такой пьяной, как вообразил Пинки. Она пыталась встать, но Данович грубо толкнул ее обратно. «Тебе что надо?» — спросил он Томаса. Данович говорил по-английски, но язык у него заплетался. Он был приблизительно того же роста, что и Томас, с широкими массивными плечами. Одна щека у него была обезображена шрамами от удара ножом или бритвой. «Я пришел, чтобы отвезти эту даму домой», — сказал Томас. «Я сам отвезу даму домой, когда сочту нужным. Убирайся, Янки!» И он толкнул Джин ладонью в лицо, когда она вновь попробовала подняться. Том сделал шаг к раскладушке. «Не устраивай скандала», — спокойно сказал он Дановичу. «Дама поедет со мной». «Если она тебе так нужна, попробуй забери ее». Данович неожиданно отступил назад, схватил с верстака молоток и поднял его над головой. «Черт возьми!» — подумал Томас. «Всюду свой фальконетти». «Умоляю тебя, Том, умоляю!» — всхлипывала Джин. «Даю тебе 5 секунд, чтобы ты убрался». Данович двинулся к Томасу, держа молоток на уровне его лица. Томас понимал. «В любом случае надо уберечь голову от молотка. Если молоток заденет его даже скользящим ударом, все будет кончено». «Ладно, ладно», — сказал он, слегка отступая, миролюбиво подняв руки. «Я не собираюсь драться». И как только молоток метнулся в воздухе, бросился под ноги Дановичу и изо всей силы боднул Дановича головой в пах. Молоток ударил его по плечу, и оно сразу онемело. Данович потерял равновесие, упал на спину, и Томас, обхватив руками его колени, уселся на него верхом.